накрепко не прихватило. Да и я в ней сперва ошибся. Не сразу раскусил, чего ей от меня надо. «Вы думаете, я бы убил его?» Без всякого перехода спросил старшина. «Давай лучше поговорим о его последнем дне». Ушел я пока от ответа, хотя ясно было, что совершенно незачем Елышеву убивать Сличко. «Вчера ты не все выложил. Давай уж сегодня». И счастье, ты вышел в 6:30. И тут же поехал на Яруговку, в больницу к Софье, так? Решил я проверить свою версию. Это она рассказала? Ну, какое теперь это имеет значение? Раз она так, то я тоже. Да, я поехал к ней. Потому что она позвонила мне в часть. И по телефону сказала, что боится за себя и за тетю Пашу. А я ведь с того вечера и не видел ее. Неделя прошла. Если бы она не позвонила, сам бы так и не пришел. Но позвонила, поехал. Она меня у ворот ждала. И в разговоре все клонило, что надежда твоя, мол, надежда, говорила она мне, с Павлом Ивановичем Петрушиным этим убьют отца, потому что отец требует с того что-то такое, чего тот вернуть не может. С тетей Пашей отец тоже требовал, поспешил я, потому что Елышев, сам того не зная, подтвердил наши догадки. А что он с нее мог требовать? Знаете, она была хорошей женщиной, и девчат всех выкормила, любила она их. Всех одинаково, не замечала, что две как люди, а две акулы. Давай-ка дальше. Мы остановились на том, когда все кончится, неожиданно сказал он. Я приду к вам для другого разговора. Примите? Прежде чем ответить ему, я подумал, значит, он уверен, что у него все будет в порядке, уверен, что чист. Конечно, приходи. И еще я подумал, теперь все ясно. Он тот самый старшина, в которого моя Валентина влюбилась. Так вот дальше. Она еще говорила, что Надя не верит, что та ушла к Павлу Ивановичу только из корысти, не из страха перед отцом, не из-за ссоры с ней, с Соней. Могло это тогда быть? По-моему, нет. Вспомните, откуда она тогда пришла? Из больницы. 8-го ее только выписали, а уже через 2 дня к нему ушла. И вовсе не из-за меня она в больнице лежала, а совсем по другому поводу. Сонька зря наговорила на нее, да и на меня выходит. Зачем наговорила, не знаю. В общем, Соня целый час, а то и больше, морочила мне голову. То ее хотят убить, то отца. Убить только на языке у нее и было. Но про тетю Пашу, что ее могут убить, Соня мне лишь по телефону. А когда мы встретились, про тетю ни слова. Я потому еще к вам и пришел, что именно это меня поразило, когда вспоминал. И знаете, как мы расстались? Я сказал ей, забудь ты меня, и ушел. Темно было, дождь. Пошел я на Микитовку искать дом этого Павла Ивановича. Зачем пошел, сам не знаю. Нет, не ревность, нет. Что вы? Пока нашел, 2 часа минуло. Значит, уже было 22 часа. Не знаю, может больше, может меньше. Я на Яруговской улице возле больницы встретил одну знакомую. Задержался с ней. Она в вашей же больнице работает. Она как будто чувствовала, что со мной делается. Не хотела отпускать, говорила, что в 10 освободится и поедет домой. Чтобы я или не уходил, или пришел встретить, или возле дома ждал ее. Даже ключи от квартиры давала, чтобы только я не ушел. Но я и не знаю, какая сила тащила меня. Нет, было почти 11, наверное, когда я добрался, куда хотел. Постучал, не ответили. Я еще, а опять молчат. Я, в конце концов, охладился. Подумал, ну, что я пришел? Приперся, что скажу? Чтобы он признался, что он такое сделал. Так он мне и скажет. В общем, пошел я назад. Но когда дошел до кустов, малина, что ли там, слышу, кто-то вышел из дома. И голос тут же, ты у меня попляшешь. До сих пор слышу, я в кусты. Смотрю, от дома человек идет. Темно было, но, похоже, Надькин отец. Прошел он мимо. Слушая Елышева, я думал вот о чем. По его времени получается, что Сличко... Если вышел из дома Петрушина, именно он, прибыл в крутой переулок уже тогда, когда тетя Паша была мертва. А я не с места. Решаю, куда идти. Слышу, скрипнула дверь, вижу, человек крадется под заборами. Честно, я не трус, но после Сонькиных причитаний мне стало не по себе. Если этот крадется за тем первым, что у него на уме. А потом, не поверите, вижу, Надя идет. Да прямо на меня, через сад. Под деревьями она старалась идти. И затем Елышев рассказал мне все, что видел он в ту ночь в крутом переулке. Снова прошепелявил звонок в передней. Елышев неловко вскочил,